Часть четвертая. Как объединить верующих? Узнайте, как это сделать. Энергия восхищает. Харизма вдохновляет. Ура! Стив Балмер, человек, который занял место Билла Гейтса на посту генерального директора Microsoft, с хохотом ворвался на сцену во время ежегодного саммита компании. Балмер любит Microsoft, он с уверенностью заявляет это, и он знает, как раскачать публику. У него просто сказочная энергия. Он сжимает кулаки и бегает по сцене, кричит и волнуется. За ним чрезвычайно интересно наблюдать, и толпе это нравится. Но может ли это вдохновить публику? Что будет завтра или на следующей неделе, когда энергия Балмера уже не будет заряжать остальных? И достаточно ли одной энергии, чтобы мотивировать компанию из примерно 80 тысяч сотрудников? И наоборот, Билл Гейтс, скромный и неуклюжий, даже нелюдимый человек. Он не подходит под стереотип лидера многомиллиардной корпорации. Он не очень искусный оратор. Тем не менее, когда говорит Билл Гейтс, люди слушают его, затаив дыхание. Они думают над каждым его словом. Когда Билл Гейтс говорит, он не объединяет слушателей, он их вдохновляет. Люди ловят его слова и держат их в памяти неделями, месяцами или годами. У Гейтса нет необыкновенной энергии, но он действительно вдохновляет. Энергия мотивирует, а харизма вдохновляет. Энергию легко можно увидеть, измерить и скопировать. А харизму довольно сложно определить, практически невозможно измерить и слишком трудно скопировать. Все великие лидеры обладали харизмой, так как все великие лидеры четко знали ответ на вопрос «зачем?» и верили в свою миссию. В Билле Гейтсе нас вдохновляет не его страсть к компьютерам, а его неиссякаемый оптимизм, вера в то, что даже самые сложные проблемы можно решить. Он убежден, что мы можем устранить все препятствия, чтобы каждый мог жить и работать, используя весь свой потенциал. Нас притягивает именно его вера в лучшее будущее. В период цифровой революции он считал компьютер совершенной технологией, помогающей людям раскрыть максимум своих возможностей. Именно эта вера и вдохновила его на реализацию собственной цели, чтобы компьютер стоял на каждом рабочем столе. Ирония в том, что компания Microsoft никогда не создавала компьютеры. Главное, по мнению Гейтса, не то, что делают компьютеры, а то, зачем они нам нужны. Сегодня работа фонда Билла и Мелинды Гейтс не связана с программным обеспечением. Он нашел другой способ воплотить свою главную цель. Он ищет способы решения проблем. Он все еще имеет неиссякаемую веру. И он все еще убежден, что если помочь людям и устранить некоторые, на первый взгляд, простые препятствия, то они смогут добиться очень много. Для Гейтса изменилось только то, что он делает, воплощая свою цель в жизнь. Харизма не имеет ничего общего с энергией. Она появляется из четкого знания «зачем?». Она происходит из абсолютного убеждения, большего, чем просто убеждение отдельного человека. Энергия появляется благодаря хорошему сну или большой порции кофеина. Энергия может производить впечатление, но только харизма способна вдохновлять. Харизма управляет преданностью, а энергия нет. Энергию всегда можно влить в организацию, чтобы мотивировать людей на действие. Всевозможные бонусы, акции, другие пряники и даже иногда немного кнутов, несомненно, заставят их работать усерднее. Но, как и всегда бывает с манипуляциями, действие будет недолгим. Со временем такие тактики обходятся все дороже и повышают стресс, как среди сотрудников, так и среди руководства, и в итоге становится главной причиной того, почему люди каждый день ходят на работу. А это не преданность, это просто исполнение своих обязанностей. Преданность сотрудников – это когда они отказываются от большей зарплаты или других преимуществ и остаются работать в компании. Преданность выше денег и различных бонусов. Вас вдохновляет не сама работа, если вы, конечно, не космонавт. Мы приходим на работу ради того, во что верим. Мы не хотим приходить на работу, чтобы просто строить стену. Мы хотим работать, чтобы построить собор. Выбранный путь. Проведя все детство в Огайо, в 60 милях от Дейтона, Нил Армстронг вырос на поучительных историях о братьях Райт. С самого детства он мечтал летать. Он мастерил модели самолетов, читал авиажурналы и разглядывал небо через телескоп, установленный на крыше дома. Он даже получил корочки пилота раньше, чем водительское удостоверение. Благодаря этому детскому увлечению, которое в итоге переросло в дело всей жизни, Армстронг стал космонавтом. Однако карьерный путь большинства из нас больше похож на путь Джеффа Самптера. Когда Самптер учился в школе, его мама договорилась, чтобы он прошел летнюю стажировку в банке, где она работала. Через 4 года после окончания средней школы юноша зашел в банк и поинтересовался, не найдется ли для него подработки на неполный день, и ему предложили полноценную работу. Так Джефф стал банкиром. Проработав 15 лет в этой индустрии, он и его коллега Трей Мауст основали свой собственный банк Льюис энд Кларк Бэнк в Портленде, штат Орегон. Самптер преуспел в профессии. Он один из ведущих кредитных специалистов. Он пользуется успехом и уважением среди коллег и клиентов. Но Джефф признается, что не испытывает особой страсти к банковскому делу. Хотя он и не воплотил детскую мечту, у него все-таки есть одно увлечение. И каждое утро он встает с постели не ради того, что он делает, а ради того, зачем он это делает. В основном наши карьерные пути определяются случайно. Я никогда не собирался заниматься тем, что я сейчас делаю. Ребенком я хотел стать космическим инженером, но в колледже решил стать прокурором. Однако же за время учебы я утратил желание стать юристом. Мне просто что-то казалось не так. Я был студентом юридического колледжа в Англии, где юриспруденция – одна из последних истинно английских профессий. Не надев на собеседование костюм в тонкую полоску, я мог значительно снизить свои шансы получить работу. Это было не мое. Я встречался с девушкой, которая изучала маркетинг в Сиракузском университете. Она понимала, что вдохновляет и разочаровывает меня в юриспруденции, и предложила мне попробовать заняться маркетингом. Итак, я начал свою карьеру маркетолога. Но это всего лишь одно из моих занятий. Это не предмет моей страсти и не главное в моей жизни. Моя миссия – вдохновлять людей делать то, что вдохновляет их. Вот зачем я каждый день встаю с постели. Я с волнением пытаюсь найти новые способы, различные ответы на вопрос «что?», о которых и идет речь в этой книге. Независимо от того, что мы делаем в жизни, наш ответ на вопрос «зачем?», ведущая нас цель, наша миссия и наша вера остается неизменным. Если наш золотой круг сбалансирован, то что мы делаем просто воплощает нашу веру, подтверждает ответ на вопрос «зачем?». Разработка программного обеспечения была лишь одним из дел Билла Гейтса, направленных на воплощение его миссии. Авиакомпания стала для Херба Келлера идеальным выходом его веры на свободу. Высадка человека на Луну стала целью, которую использовал Джон Фицджеральд Кеннеди, чтобы объединить людей вокруг своей идеи, что служение нации, а не потребительство, приведет Америку к развитию и процветанию. Компания Apple дала Стиву Джобсу возможность бросить вызов и сделать что-то значительное для мира. Все, что делали эти харизматичные лидеры, подтверждало их ответ на вопрос «зачем?». Но в детстве никто из них и представить не мог, что они будут делать в будущем. Когда цель очевидна, те, кто ее разделяет, будут притягиваться к ней и, возможно, захотят принять участие в ее воплощении. Чем масштабнее цель, тем больше она соберет сторонников, которые поднимут руки и скажут «Я хочу помочь». С группой последователей, объединенных вокруг общей цели, миссии или веры, можно совершить удивительные вещи. Но чтобы стать великим, необходимо больше, чем вдохновение. Вдохновение всего лишь запускает процесс. Для создания целого движения вам необходимо что-то большее. Расширьте источник вдохновения. Золотой круг – это не просто коммуникационный инструмент. На его примере можно понять, как устроены великие компании. Для этого стоит расширить концепцию золотого круга, чтобы рассматривать его не как двухмерную модель. Организации действуют в трехмерном мире, и чтобы служить полноценной моделью, золотой круг также должен стать трехмерным. Хорошие новости в том, что он такой и есть. Раньше мы смотрели на него словно на конус сверху. Взгляните с другой стороны, и вы сможете увидеть всю его ценность. Конус представляет собой компанию, иерархически организованную систему. На вершине системы – лидер, олицетворяющий вопрос «зачем?». Обычно это генеральный директор. На следующем уровне, уровне вопроса «как», находятся топ-менеджеры, которые вдохновлены идеями лидера и знают, как воплотить их в жизнь. Не забывайте, что вопрос «зачем?» — это цель. Вопросы «как?» — это действия, которые мы предпринимаем, чтобы реализовать цель. А вопросы «что?» являются собой результаты этих действий. Каким бы харизматичным ни был лидер, если в компании нет людей, вдохновленных претворять его взгляды в жизнь, отлаживая системы и процессы, там будет царить в лучшем случае бездействие, а в худшем это приводит к провалу. Таким образом, уровень «как» представлен человеком или небольшой группой людей, ответственных за построение инфраструктуры, которая позволит воплотить цель в реальность. Это может быть отдел маркетинга, финансов, кадров и так далее. Ниже, на уровне вопроса «что?», находится большинство сотрудников и происходят все реальные действия. У меня есть мечта, а у него был план. Мартин Лютер Кинг сказал, что у него есть мечта, и вдохновил людей разделить с ним эту мечту. Ральф Абернетти научил его сторонников другому. Он знал, что потребуется для воплощения этой мечты, и он показал людям, как это сделать. Он наделил мечту структурой. Кинг говорил о философском смысле движения, в то время как Абернетти, бывший наставник Кинга, его давний друг и финансовый секретарь и казначей конференции христианских лидеров Юга, помогал людям предпринять необходимые нелегкие шаги. «Сейчас», — сказал Абернетти публике после вдохновляющего обращения Кинга, «позвольте мне рассказать вам, к чему это приведет завтра». Мартин Лютер Кинг был лидером, но он изменил Америку не в одиночку. Конечно, Кинг породил движение, но чтобы на самом деле побудить людей к действиям, необходима организация. Как и почти всех великих лидеров, Кинга окружали люди, знающие, как лучше поступать. Для каждого великого лидера, для каждого типа «зачем» существует вдохновленный тип «как» или целая их группа. людей, которые следуют цели и создают инфраструктуру, способную достичь ее. Эта инфраструктура и делает возможным успех. Лидер находится на вершине конуса, в начале, в точке вопроса «зачем?», в то время как люди, олицетворяющие вопрос «как?», располагаются ниже и отвечают за осуществление конкретных задач. Лидер определяет пункт назначения, а люди уровня «как?» находят оптимальные пути. Если у вас есть пункт назначения, но нет маршрута, вы заблудитесь. Так случается с лидером без поддержки других людей. Если у вас есть маршрут, но нет цели, вы можете успешно двигаться, но куда? Важно знать, как ехать, но гораздо лучше, если вы стремитесь в какое-то определенное место. Для Мартина Лютера Кинга Ральф Абернетти был одним из тех людей, которых он вдохновлял и которые знали, как выполнить глобальную миссию. Задачей доктора Кинга было объяснить идеологию и теологию ненасилия, говорил Абернетти. Моя задача была намного проще и практичнее. Я говорил людям: не ездите на тех автобусах. Рядом с каждым харизматичным лидером, который смог добиться чего-то значительного, всегда был человек или группа людей, находившиеся в его тени, которые знали, как материализовать его взгляды и воплотить их в реальность. У доктора Кинга была мечта. Но какой бы вдохновляющей ни была мечта, без ясного пути к воплощению она так и останется мечтой. Кинг мечтал о том же, что и множество других афроамериканцев, выросших на юге и страдающих от бесправия. Он говорил на те же темы. Он чувствовал такую же ярость, вызванную несправедливостью системы. Но именно невозмутимый оптимизм и слова Кинга вдохновили всю страну. Не Мартин Лютер Кинг изменил Америку, а миллионы тех, кого он вдохновил. Например, он не был законодателем, но он вдохновил тех, кто создал законодательство, наделяющее всех граждан Соединенных Штатов равными правами, независимо от цвета их кожи. Не Кинг изменил Америку. Миллионы людей, которых он вдохновил, изменили весь ход истории. Но как организовать миллионы людей? Хорошо, забудьте о миллионах. Как организовать сотни или десятки людей? Убеждений и харизмы лидеров достаточно для того, чтобы привлечь новаторов и ранних последователей. Доверяя своему внутреннему голосу и интуиции, эти люди принесут огромнейшие жертвы ради осуществления собственных идей. С каждым успехом, с каждым материальным доказательством того, что мечты действительно могут воплотиться, все больше людей начнут проявлять к ним интерес. То, что раньше было лишь мечтой, постепенно становится ощутимой реальностью. И когда это происходит, наступает переломный момент, и затем дела действительно идут в гору. Тем, кто знает зачем, необходимы те, кто знает как. Пессимисты обычно правы, по мнению Томаса Фридмана, автора книги «Плоский мир». Но именно оптимисты изменяют мир. Билл Гейтс представлял себе мир, в котором компьютер помогал бы нам раскрыть весь наш потенциал. И такой компьютер появился. Сейчас он представляет себе мир без малярии. И это станет реальностью. Братья Райт мечтали о мире, в котором все мы сможем подниматься в небо так же просто, как и садиться в автобус. И это уже обыденность. У людей уровня «зачем?» есть сила изменить направление целых индустрий или даже весь мир. Если бы они только знали, как. Лидеры, создающие «зачем?», это прорицатели, люди со сверхактивным воображением. Обычно они оптимисты, которые верят, что всего, о чем они мечтают, действительно можно достичь. Люди уровня вопроса «как?» больше живут настоящим. Они реалисты и потому более практично подходят ко многим вещам. Лидеры концентрируются на том, чего другие не видят, например, на будущем. Люди уровня «как?» фокусируются на видимом. У них хорошо получается разрабатывать структуры и налаживать процессы. Один уровень не лучше другого, они просто отражают разные способы воспринимать мир. Гейтс относится к типу «зачем?» И братья Райт тоже, и Стив Джобс, и Херб Келлахер. Но они не смогли бы достичь своих целей в одиночку. Им были нужны те, кто знал, как. Если бы не мой старший брат, я бы уже несколько раз побывал в тюрьме за возвращение чеков. Шутя говорил публике Уолт Дисней в Лос-Анджелесе в 1957 году. Я никогда не знал о состоянии своих банковских счетов. Он следил за порядком в моих делах. Уолт Дисней принадлежал к людям уровня «зачем?». Он был мечтателем, чьи фантазии становились реальностью с помощью более практичного старшего брата Роя, человека уровня «как?». Уолт Дисней начал карьеру, создавая мультяшные рисунки для рекламы, но вскоре перешел к созданию анимационных фильмов. Это был 1923 год. Голливуд становился центром кинобизнеса, и Уолт захотел стать его частью. Рой, который был на 8 лет старше, работал в банке. Рой всегда с благоговением относился к таланту и воображению брата, но он также знал, что Уолт склонен рисковать и пренебрегать деловыми вопросами. Как и все люди, относящиеся к типу «почему», Уолт был занят мыслями о будущем и часто забывал, что живет в настоящем. Уолт Дисней мечтал, рисовал и воображал, Рой оставался в тени, создавая его империю. Написал Боб Томас, биограф Диснея. Блестящий финансист и бизнесмен, Рой помогал осуществлять мечты Уолта Диснея, создав компанию, которая носит имя его брата. Именно Рой основал компанию Buena Vista Distribution Company, которая превратила фильмы Диснея в главную составляющую американского детства. Именно Рой создал розничный бизнес, который сделал героя Диснея всеобщими любимцами. И, как почти все люди, представляющие уровень «как», Рой никогда не хотел выходить на первый план. Он предпочитал оставаться позади и концентрироваться на том, как осуществлять мечты брата. Большинство людей относятся к уровню «как». Они вполне дееспособны в реальном мире, могут выполнять свою работу и делают это очень хорошо. Некоторые из них могут быть успешны и даже зарабатывать миллионы долларов, пусть даже им и не под силу создать миллиардный бизнес или изменить мир. Для того, чтобы иметь успех, люди уровня «как» не нуждаются в людях уровня «зачем». А люди уровня «зачем» со всеми своими мечтами и фантазиями часто ничего не могут добиться. Без последователей знаний, как воплотить идеи в жизнь, большинство потенциальных лидеров в итоге становятся голодающими провидцами. Они знают ответы на все вопросы, но так ничего и не добиваются в реальном мире. Хотя многие успешные предприниматели считают себя пророками, на самом деле они относятся к уровню «как». Спросите любого бизнесмена, что ему нравится в его работе. Большинство ответит, что они обожают создавать и воплощать проекты, и они действительно умеют это делать. Бизнес – это сложная структура из множества систем и процессов, которые необходимо собрать воедино. Именно люди уровня «как» лучше всех справляются с этой задачей. Но большинство компаний, неважно, насколько хорошо они организованы, не могут стать многомиллиардными или изменить направление целой индустрии. Для этого необходимо очень специфичное и редкое партнерство между людьми, которые знают зачем и людьми, которые знают как. Практически в каждой истории великих свершений присутствует такое неординарное партнерство между зачем и как. Например, Билл Гейтс, возможно, и был провидцем, представляющим мир с ПК на каждом рабочем месте, но именно Пол Аллен создал компанию. Херб Келлахер мог олицетворять и проповедовать свободу, но именно Ролин Кинг решил создать Southwest Airlines. Стив Джобс – это икона бизнеса, но именно инженер Стив Возняк построил компанию Apple. У Джобса была мечта, а у Возняка – продукт. Именно тандем мечты о будущем и таланта к ее осуществлению делает компанию великой. Эта взаимосвязь проясняет разницу между понятиями мечты и миссии в организации. Мечта – это заявление о намерениях создателей компании, то, зачем она существует. В буквальном смысле это видение будущего, которого еще нет. А миссия – это описание маршрута, руководящие принципы, то, как компания собирается создавать это будущее. Когда оба понятия четко сформулированы, люди уровней «зачем» и «как» точно понимают свою роль в сотрудничестве. Они работают сообща, ясно понимая общую цель и план ее достижения. Это требует не просто навыков, это требует доверия. Как мы уже говорили, доверительные отношения позволяют нам чувствовать безопасность. Доверие к людям или организациям позволяет нам рисковать без страха, и, возможно, самые доверительные отношения складываются между мечтателем и создателем, людьми уровней «зачем» и «как». В организациях, способных вдохновлять, лучшими генеральными директорами становятся представители уровня «зачем», те, кто просыпается каждый день, чтобы идти к великой цели, а не просто управлять компанией. В таких организациях лучшие коммерческие и исполнительные директора – представители уровня «как». Они не претендуют на звание пророков, но вдохновлены мечтами лидера и знают, как создать структуру, чтобы их реализовать. Лучшие представители уровня «как» не стремятся выйти на передний план, проповедуя мечту. Они предпочитают работать за кулисами, создавая системы, которые могут претворить эту мечту в жизнь. Для великих дел нужны навыки и усилия обоих типов. Не случайно союзы «зачем» и «как» часто образуются из членов одной семьи или старых друзей. Общее воспитание и схожий жизненный опыт приводят к схожим ценностям и убеждениям. Но это не значит, что вы не сможете найти хорошего партнера в каком-то другом месте. Это лишь говорит о том, что совместное воспитание и одинаковый опыт способствуют одинаковому мировоззрению. Уолт Дисней и Рой Дисней были братьями. Билл Гейтс и Пол Аллен вместе посещали среднюю школу в Сиэтле. Херб Келлахер был адвокатом по бракоразводным делам и старым другом Ролина Кинга. Мартин Лютер Кинг-младший и Ральф Абернетти проповедовали в Бирмингеме задолго до того, как сформировалось движение за гражданские права. А Стив Джобс и Стив Возняк были лучшими друзьями в средней школе. И так можно перечислять бесконечно. Вести или управлять. Сегодня все талантливые ведущие компании типа «как» могут достичь стабильного успеха, но их создателям всю жизнь придется их контролировать. Существует множество способов добиться успеха и получать прибыль. Различные манипуляции, часть из них я упомянул в этой книге, приносят неплохой эффект. Можно даже достичь переломного момента, но успех не будет долгим. Но если вы вдохновляете людей, они стремятся рассказать о вашей компании не потому, что им приходится так делать, а потому, что они сами этого хотят. Великие компании действуют точно так же, как и любое социальное движение. Они вдохновляют людей рассказывать об их продукте или идее, включать этот продукт в свою жизнь, разделять эту идею или даже помогать процветанию самой компании. Великие организации не только воодушевляют, они побуждают людей участвовать в достижении их цели, не ради денег или других стимулов. Для этого не требуется никаких акций, кэшбэка, скидок и так далее. Люди добровольно и с удовольствием делятся информацией, которая их вдохновляет. Создайте рупор, который работает. После трехмесячного поиска компания BCI наконец выбрала рекламное агентство для компании по запуску их новой продуктовой линейки. Big Company Incorporated – это известный бренд, но коммуникация с конечным потребителем не всегда происходит на должном уровне. Их продукты попадают на рынок через третьих лиц, часто мелкооптовых продавцов, и поэтому компания не может непосредственно контролировать продажи. Лучшее, что она может сделать – попытаться повлиять на продажи с помощью маркетинга. В BCI сильная и развитая корпоративная культура. Сотрудники уважают руководство, да и в целом компания отлично работает. Но с годами появилось огромное количество конкурентов. И хотя компания BCI выпускает хорошие продукты по конкурентоспособным ценам, становится все сложнее обеспечивать устойчивый рост. Руководство BCI чрезвычайно взволновано. Они готовят новый продукт, который, по их мнению, позволит компании выделиться среди других, и для его продвижения запускают масштабную рекламную кампанию. «Ведущий производитель», — гласит новая реклама, — «выпустил инновационный продукт, который вы даже не могли себе представить». Далее шла речь о новых характеристиках и преимуществах, а также о качестве, которого вы ожидаете от BCI. Руководство компании приложило огромные усилия, чтобы создать BCI отличную репутацию, и они жаждут ею воспользоваться. Они предвкушают новую рекламную кампанию и ждут, что успех продукта поможет им поднять продажи в целом. Они понимают, что делают отличную работу и хотят всем об этом рассказать. Им необходимо громко заявить о себе. И в этом отношении, имея многомиллионный рекламный бюджет на продвижение нового продукта, компания BCI имеет успех. Но есть проблема. Компания BCI и их рекламное агентство отлично поработали, когда рассказывали о новом продукте. Они проявили неплохую креативность. Они доступно объяснили, что в их последнем продукте особенного и инновационного, и доказали, что он намного лучше, чем продукты конкурентов. Они потратили миллионы долларов на то, чтобы как можно чаще попадаться на глаза множеству людей. Реклама охватила огромную аудиторию и вышла на многих носителях. Без сомнения, BCI сделала громкое заявление. Проблема была в том, что оно не было четким. Оно отвечало на вопросы «что» и «как», но не «зачем». В результате, хотя люди узнали, чем хорош новый продукт, они не поняли, во что верит компания BCI. Это не полное поражение. Продукт будет продаваться, пока работает реклама, а акции компании остаются конкурентоспособными. Это эффективная стратегия, но все-таки это дорогой способ заработать деньги. Представьте, что Мартин Лютер Кинг разработал план утверждения гражданских прав в Америке, состоящий из 12 пунктов. Его план оказался подробней, чем все когда-либо предложенные планы по борьбе за гражданские права. Его речь, раздававшаяся из громкоговорителя летом 1963 года, была сильной. Микрофоны, так же как реклама и пиар, фантастически способствуют тому, чтобы сообщение было услышано. Как и рекламу компании BCI, речь Кинга услышали тысячи людей. Но никто так и не понял его убеждений. Быть громким несложно. Для этого нужны деньги или рекламные трюки. Деньги могут вывести сообщение на передний план. А трюки отлично помогают попасть в новости. Но ни то, ни другое не способно вселить доверие. Многие слушатели помнят случай, когда Опра Уинфри подарила автомобиль каждому участнику передачи в своей студии. Это произошло в 2004 году, а люди все еще вспоминают этот трюк. Но кто может вспомнить модель автомобиля? Это довольно проблематично. Это были Понтиаки. А именно 276 автомобилей новой модели G6, которые в общей сложности стоили 7 миллионов долларов. Компания Pontiac сочла это хорошим способом прорекламировать свой новый автомобиль. Но хотя этот рекламный ход отлично подчеркнул щедрую натуру Опры, о чем все мы и так прекрасно знаем, мало кто помнит, что в нем был задействован автомобиль Pontiac. Что еще хуже, эта история не помогла понять, какую цель или убеждение воплощает компания Pontiac. Как и раньше, мы не имеем понятия о том, каков ответ компании на вопрос «зачем?». Никакой рекламный трюк не способен показать людям глобальную цель компании. Все, что он может, это привлечь внимание. Чтобы сообщение действительно повлияло на людей и вызвало доверие, оно должно быть чем-то большим, чем просто рекламой. Оно должно показать миссию компании, то, во что верят ее создатели. Только тогда к ней могут примкнуть люди с похожими ценностями и убеждениями. Только тогда сообщение приведет к успеху на рынке товаров массового потребления. Чтобы затронуть людей, находящихся в левой части кривой закона диффузии, необходимо четко объяснить им, зачем нужен этот рекламный трюк. Хотя подзаработать денег на этом можно, устойчивого результата агрессивной рекламы не добиться. На языке маркетинга это называется клаттером. И компании еще спрашивают, почему в наше время так сложно выделиться. Слышали ли вы, какой они сами создают шум? И наоборот, как подействовала бы речь Кинга, если бы у него не было микрофона или громкоговорителя? Его убеждения оставались бы такими же ясными. Его слова были бы не менее вдохновляющими. Он знал, во что он верит. Он говорил о своей вере со страстью и харизмой. Но услышали бы его только люди в первых рядах. Лидеру, имеющему цель, неважно, отдельно это человек или организация, нужен микрофон, чтобы донести свое сообщение. Оно должно быть четким и громким. Ясность целей и убеждений очень важна, но также важно, чтобы люди могли вас услышать. Чтобы ответ на вопрос «зачем?» воздействовал на людей, он должен быть не только ясным, а еще и очень громким, таким, чтобы его услышали многие. Не случайно трехмерный золотой круг имеет форму конуса. На практике он представляет собой рупор. Организация становится эффективным средством, с помощью которого человек, имеющий четкую цель и твердые убеждения, может донести свое послание миру. Но чтобы рупор начал работать, сначала нужно добиться ясности. Как вы отрегулируете громкость, если не знаете, о чем будете говорить? Говорите только о том, во что верите. Мартин Лютер Кинг использовал рупор, чтобы объединить толпы людей и добиться социальной справедливости. Братья Райт использовали рупор, чтобы объединить земляков и создать технологию, которая могла бы изменить мир. Тысячи людей слышали о вере Джона Фицджеральда Кеннеди в рабочих и, объединившись, смогли отправить человека на Луну менее чем за десятилетие. Способность восхищать людей и вдохновлять их на значительные поступки, которые затронут многим, присуща не только социальным проектам. Любая организация может создать рупор, помогающий добиться огромного влияния. Это один из определяющих факторов, которые делают организацию великой. Великие компании не просто добиваются прибыли, они руководят людьми и в процессе меняют направление индустрий, а иногда и нашей жизни. Четкое понимание ответа на вопрос «зачем?» создает ожидание. Когда мы не знаем цели организации, мы не знаем, на что рассчитывать, поэтому ожидаем минимума – цены, качества, уровня обслуживания, характеристик товара. А когда мы понимаем, зачем, мы рассчитываем на большее. Тем, кому сложно соответствовать наивысшим стандартам, я настоятельно рекомендую не стараться понять свою цель или уравновесить свой золотой круг. Высокие стандарты поддерживать довольно сложно. Необходимо прилагать усилия, чтобы постоянно напоминать каждому, зачем существует организация. Для этого нужно, чтобы каждый ее член отвечал за то, как он делает свою работу в соответствии с ценностями и руководящими принципами. Вам придется подчинить все слова и поступки одной цели, а это требует времени и сил. Но тех, кто готов приложить усилия, ждут великие преимущества. Ричард Брэнсон сначала превратил Virgin Records в многомиллиардный бизнес по розничной торговле дисками. Затем он начал работать над успешным звукозаписывающим брендом. Потом создал компанию по производству содовой, свадебное агентство, страховую компанию и оператора мобильной связи. И это еще не все. Подобным образом компания Apple продает компьютеры, мобильные телефоны, MP3-плееры и снова доказывает свою способность к инновациям. Некоторые компании не просто добиваются успеха, а повторяют этот успех многократно благодаря преданным последователям, которыми они руководят, и толпам людей, которые их поддерживают. В мире бизнеса говорят, что компания Apple – это бренд, отражающий стиль жизни. Они недооценивают силу компании Apple. Gucci – это бренд, отражающий стиль жизни, а Apple меняет целые индустрии. В любом случае, эти компании нельзя назвать обычными корпорациями. Они превратились в общественные движения. Повторяя величие. Имя Рона Брудера неизвестно широким массам, но он великий лидер. В 1985 году он стоял на перекрестке с двумя дочерьми, дожидаясь зеленого сигнала светофора, чтобы перейти дорогу. Он подумал, что это отличная возможность преподать маленьким дочкам ценнейший урок. Он указал на красный свет запрещающего сигнала и спросил, что, по их мнению, это значит. «Это означает, что нам нужно стоять здесь», — ответили дети. «Вы уверены?» — спросил их Рон. «Как вы узнали, что он не велит нам бежать?» Всегда элегантный, в своем костюме тройки Брудер выглядит как типичный консервативный руководитель. Но не торопитесь судить о людях по внешнему виду. Хотя Брудер многого добился, видимый успех никогда не был его целью. Брудер четко знает ответ на свое «зачем». Он знает, что люди часто остаются в рамках обыденных привычек только потому, что никто не показал им альтернативу. В тот день на перекрестке он преподал своим дочерям этот урок. Всегда существует другая возможность, достойная рассмотрения. То, что Брудер всегда начинал с вопроса «зачем?», позволило ему достичь великих результатов. Но важнее то, что его способность делиться этим пониманием с помощью конкретных поступков вдохновляет и окружающих его людей на великие дела. Как это часто бывает, карьера Брудера имела случайный характер. Но его цель всегда оставалась неизменной. Все его действия всегда начинались с вопроса «зачем?». С твердой веры, что если вы просто покажете человеку, что есть альтернативный путь, у него появится возможность последовать этому пути. И хотя его работа меняет наш мир, Брудер не всегда занимался установлением мира во всем мире. Как и многие вдохновляющие лидеры, он изменил направление индустрии. Но Рон Брудер не просто исполнитель одного хита. Он смог много раз повторить свой успех и изменить направление множества индустрий. Один топ-менеджер крупной компании, специализирующейся на продаже овощей, консервов и мяса, решил купить турагентство для своего племянника. Он попросил Брудера, в то время коммерческого директора своей компании, оценить финансовое состояние фирмы перед покупкой. Увидев перспективы, которых не заметили другие, Брудер решил присоединиться к этому небольшому турагентству, чтобы помочь ему добиться успеха. Он посмотрел, как работают все остальные турагентства, и выбрал альтернативный курс. Компания Greenwell стала первым турагентством на восточном побережье, использующим преимущества новых технологий и полностью компьютеризировавшим все операции. Greenwell не просто стала одной из самых успешных компаний в регионе. Всего через год ее бизнес-модель стала образцом для целой индустрии. Затем Брудер сделал это снова. Бывший клиент Брудера Сэм Розенгартен занимался грязным бизнесом – углем, нефтью и газом. После проведения работ остались заброшенные промышленные объекты, загрязненная земля, которая мало для чего была пригодна. Стоимость ее очистки была настолько высокой, что одни только страховые взносы не позволяли даже попытаться этим заняться. Но Брудер относится к вызовам совсем не так, как другие люди. Многие избегали загрязненных заброшенных участков, так как видели только стоимость очистки. Брудер же сконцентрировался на самой очистке. Он нашел идеальное решение. К тому времени Брудер уже создал Brookhill, компанию по развитию недвижимости из 18 сотрудников, и имел неплохой успех. Зная, что ему необходимо сделать, чтобы воспользоваться возможностью, он пришел в Dames & Moore, одну из крупнейших в мире компаний, занимающихся инженерией окружающей среды, и поделился с ее лидерами своей идеей. Им понравились его мысли, и они начали сотрудничество. Инженерная фирма с 18 тысячами сотрудников вызывала доверие, и страховые компании были рады предложить доступную страховку. Имея страховку, компания Credit Suisse First Boston предложила финансирование, позволившее компании Brookhill приобрести, восстановить, реконструировать и продать земли стоимостью почти 200 миллионов долларов, которые ранее были загрязнены. Компания Brookhill, получившая название в честь родного района Брудера, где, по его словам, нужно долго карабкаться на вершину холма, чтобы выбраться из Бруклина, стала пионером в деле восстановления загрязненных земель. Это индустрия, которая процветает и сегодня. Понимание Брудером вопроса «зачем?» не только помогло найти путь, что уже хорошо для бизнеса, но и принесло пользу окружающей среде. Неважно, чем занимается Рон Брудер. Индустрии и вызовы носят случайный характер. Неизменным остается только зачем. Брудер знает, что какой бы заманчивой ни казалась возможность на бумаге, каким бы умным и опытным он ни был, он бы ничего не достиг без помощи других людей. Он знает, что для успеха нужна команда. Он обладает поразительной способностью привлекать тех, кто разделяет его веру. Талантливые люди притягиваются к нему с одним вопросом: «Как я могу помочь?» Бросив вызов общепринятым взглядам и полностью изменив не одну индустрию, сейчас Брудер решил принять более важный вызов – мир во всем мире. Он создал для этого свой рупор. Фонд образования для трудоустройства, EFE. Этот фонд помогает молодым людям на Ближнем Востоке выгодно изменить курс жизни, а на самом деле и курс развития всего региона. Точно так же, как на том перекрестке он учил дочерей, что всегда есть другой путь, он предлагает альтернативные возможности для решения проблем на Ближнем Востоке. Как и все, чем когда-то занимался Брудер, этот фонд будет делать великие дела и в процессе принесет огромную пользу. Брудер не управляет компаниями, он возглавляет движение. У всех действий есть личная причина. Это началось 11 сентября 2001 года. Как и большинство из нас, после террористической атаки Брудер обратил внимание на Ближний Восток, чтобы выяснить, почему такое могло произойти. Он понимал, что если это случилось однажды, то может повториться снова, и ради жизни своих дочерей он должен попытаться найти способ предотвратить катастрофу. Пытаясь понять, что он может сделать, он пришел к поразительному открытию, которое означает больше, чем просто защиту его дочерей или даже предотвращение терроризма в Соединенных Штатах. Он осознал, что в Америке большинство молодых людей просыпаются каждое утро с чувством, что у них есть возможности. Независимо от состояния экономики, многие юноши и девушки, выросшие в Соединенных Штатах, обладают врожденным оптимизмом. Они верят, что если захотят, смогут добиться успеха, жить американской мечтой. В то же время юноши, выросшие в Газе, или девушка из Йемена, не просыпаются каждый день с таким чувством. Даже если у них есть стремление, им неоткуда взять оптимизм. Слишком просто заявить, что у них другая культура. Это не имеет большого значения. Истина в том, что в регионе не хватает учебных заведений, которые бы позволили молодым людям поверить в будущее. Например, колледж в Иордании может обеспечить социальный статус, но не обязательно подготовит молодого человека к реальной жизни. Система образования в этом случае, наоборот, вселяет пессимизм. Брудер понял, что проблемы терроризма на Западе связаны не с тем, что юноши и девушки Ближнего Востока думают об Америке, а с тем, что они думают о самих себе и о своем будущем. С помощью фонда Брудер разрабатывает для Ближнего Востока программы обучения молодых людей разнообразным навыкам, которые помогут им почувствовать, что у них есть возможности в жизни. Почувствовать, что они могут распоряжаться своей судьбой. С помощью этого фонда Брудер делится пониманием вопроса «зачем» на глобальном уровне, учит людей тому, что у них всегда есть альтернативный путь. Фонд EFE – это не американская благотворительная кампания, направленная на повышение благополучия населения в дальних странах. Это глобальное движение. Каждая организация в составе фонда имеет независимый характер. Местные жители сами выполняют большую часть работы. Местные лидеры лично обучают молодежь новым навыкам, дают им знания и, самое главное, вселяют в них уверенность в правильности выбора альтернативного пути. Маяда Абу-Джабер является лидером этого движения в Иордании. Мухаммед Ная распространяет идеи в Газе и на западном побережье. А в Йемене Майен Алериани доказывает, что их деятельность может даже изменить культуру. В Йемене дети получают только 9-летнее образование. Это самый низкий показатель в мире. В Соединенных Штатах дети учатся 16 лет. Вдохновленный Брудером, Алериани увидел возможность создать новые перспективы для молодых людей, что позволило бы им контролировать собственное будущее. Он поставил себе задачу найти средства для запуска фонда EFE в Сане, столице Йемена, и за неделю смог собрать 50 тысяч долларов. Скорость, с которой он собрал такую сумму, неплохая, даже по нашим филантропическим меркам. Но ведь это Йемен, в котором нет места филантропии, тем удивительнее его достижение. Йемен – одна из беднейших стран региона. Но когда вы говорите людям, зачем вы этим занимаетесь, случается невероятное. В этом регионе все члены фонда EFE верят, что они смогут помочь братьям и сестрам, сыновьям и дочерям приобрести навыки, которые дадут им возможность изменить свой путь. Они работают, чтобы помочь молодежи всего региона поверить в яркое будущее с огромными возможностями. И они делают это не ради Брудера, а ради самих себя. Вот почему фонд EFE изменит наш мир. Олицетворяя вопрос «Зачем?», Брудер вдохновляет движение. Но именно его сторонники совершают настоящие изменения. Каждый, независимо от места проживания, занятий или национальности, может принять участие в его движении. Нужно только почувствовать свою принадлежность. Если вы верите, что есть альтернативный путь, и все, что нам нужно, просто рассказывать об этом, то посетите веб-сайт efefoundation.org и присоединитесь к движению. Чтобы изменить мир, необходима поддержка всех сторонников. Знать зачем, знать как и затем что. Они маршировали в колонне по одному. Не произносили ни слова. Никто не смотрел на других. Все выглядели одинаково. Головы у них были побриты, все были одеты в серые лохмотья. Их ботинки были покрыты пылью. Они заходили друг за другом в большое помещение, похожее на ангар из научно-фантастического фильма. Все было серым. Стены были серыми. Пыль и дым заполняли пространство, делая даже воздух серым. Сотни, а возможно даже тысячи этих людей заняли места на аккуратно расставленных скамейках. Ряд за рядом. Море серости. Они смотрели на изображение огромной говорящей головы на экране, занимающем всю переднюю стену помещения. Этот очевидный лидер изрекал пропагандистские догмы с гордостью, заявляя, что они контролируют все. Они достигли совершенства. Они освободились от вредителей. Или они просто так думали. Блондинка бежала по одному из туннелей, ведущих в этот пещерный ангар. В ярко-красных шортах и белоснежной футболке она, казалось, светилась в сером воздухе, как маяк. Преследуемая охраной, она бежала с кувалдой в руках. Это не могло закончиться ничем хорошим. 22 января 1984 года компания Apple объявила о начале выпуска компьютеров Macintosh с помощью этой рекламы, показывающей оруэлловский тоталитарный режим, держащий людей под строгим контролем с обещанием, что 1984 год не будет похож на 1984. Этот ролик был гораздо большим, чем просто рекламой. Он не рассказывал о характеристиках и преимуществах нового продукта, не делал уникального предложения. Вместо этого он стал манифестом. Это поэтическая ода ответу компании Apple на вопрос «Зачем?» мини-фильм об индивидуальном восстании против серости, которое разожгло революцию. И хотя их продукты изменились, изменилась и мода, сегодня эта реклама так же уместна, как и много лет назад, когда она только появилась. Все потому, что цель всегда остается неизменной. То, что вы делаете, может со временем измениться, но не то, зачем вы это делаете. Этот ролик – один из множества приемов, используемых компанией на протяжении многих лет, чтобы показать миру, во что она верит. Вся реклама и сообщения компании Apple, продукты, партнеры, упаковка, дизайн магазинов – все это то, что делает компания Apple ради ответа на вопрос «Зачем?». Доказательство, что они постоянно бросают вызов привычному, чтобы поддержать отдельного человека. Обратите внимание, что в рекламе Apple продуктами компании никогда не наслаждаются группы людей, а всегда только отдельные люди. И когда Apple говорит «думай иначе», она не просто рассказывает о себе. Ее реклама показывала картины Пабло Пикассо, Марты Грэхэм, Джима Хэнксона, Альфреда Хичкока и многих других, а в правой верхней части располагалась надпись «Думай иначе». Apple воплощает дух восстания не потому, что ассоциирует себя с известными мятежниками. Компания выбрала этих мятежников за то, что они олицетворяли тот же дух восстания. Для Apple ответ на вопрос «Зачем?» важнее креативного решения. Ни в одной рекламе не была показана группа людей. Это не случайность. Поддерживать дух индивидуализма – вот зачем существует компания Apple. Она знает свой ответ на этот вопрос, и мы также знаем его. Неважно, согласны мы с ним или нет, мы знаем, во что верит Apple, так как компания говорит нам об этом. Говорите ясно, и вас точно поймут. Компания представляет собой конус в трехмерном изображении золотого круга. Эта организованная система располагается поверх другой системы – рынка. Рынок состоит из всех покупателей и потенциальных покупателей – прессы, акционеров, конкурентов, поставщиков и всех денег. Эта система по своей сути хаотична и неорганизована. Единственная точка соприкосновения организованной и неорганизованной систем находится в их основании, на уровне вопроса «что?». Все, что компания говорит и делает, передает взгляды ее лидера внешнему миру. Все продукты и услуги, продаваемые компанией, все маркетинговые и рекламные стратегии, все контакты с внешним миром сообщают именно об этом. Если люди покупают не то, что вы делаете, а зачем вы это делаете, и если все происходящее на уровне вопроса «что?» не показывает ясно и четко, зачем существует компания, тогда вдохновлять становится почти невозможно. Если компания небольшая, это не так заметно, ведь ее основатель напрямую контактирует с внешним миром. Очень сложно найти преданных представителей типа «как?», и учредитель компании вынужден сам принимать большинство решений. Часто он сам общается с покупателями, продает продукт и заменяет большинство, если не всех сотрудников. Однако с развитием компании добавятся новые системы и процессы, и в штате появятся другие люди. Идея, воплощенная в отдельном человеке, постепенно превращается в структуру, и конус начинает приобретать форму. С развитием компании роль лидера изменяется. Он больше не будет самой громкой частью рупора. Он станет источником сообщения, которое раздается из рупора. Задача лидера не в том, чтобы заключать все сделки, а в том, чтобы вдохновлять. Когда компания небольшая, все в ней крутится вокруг личности основателя. Можно сказать, его личность является личностью всей компании. Тогда почему мы думаем, что это изменится, если компания будет успешной? В чем разница между человеком Стивом Джобсом и компанией Apple? Ни в чем. Чем отличается личность сэра Ричарда Брэнсона от корпорации Virgin? Ничем. С развитием компании меняется задача генерального директора. Он должен быть олицетворением ответа на вопрос «зачем?», должен источать его, говорить о нем, проповедовать его, быть символом того, во что верит компания. Все это намерение, а то, что говорит и делает компания, это воплощение намерений. Как и в случае с Мартином Лютером Кингом и его общественным движением, задача лидера не в том, чтобы заключать все сделки, а в том, чтобы вдохновлять. С развитием компании лидер все дальше и дальше физически отдаляется от того, что делает компания, а от внешнего рынка он уходит еще дальше. Мне нравится спрашивать генеральных директоров об их приоритетах, и в зависимости от величины и структуры компании я обычно получаю один из двух ответов – покупатели или акционеры. К сожалению, сейчас все меньше генеральных директоров крупных компаний каждый день контактируют с покупателями, и покупатели и акционеры существуют за пределами организации в хаотичном мире рынка. Как показывает нам конус, задача генерального директора, ответственность лидера, заключается в том, чтобы сконцентрироваться не на внешнем рынке, а на уровне, который располагается прямо под ними. Уровне «как». Лидер должен быть уверен, что в его команде есть люди, которые разделяют его цели и знают, как их воплотить. Представители типа «как» несут ответственность за понимание вопроса «зачем» и должны каждый день приходить на работу, чтобы развивать системы и подбирать новых сотрудников, которые в конечном счете отвечают за воплощение цели в жизнь. Эти обычные сотрудники должны демонстрировать внешнему миру ответ на вопрос «зачем» с помощью того, что говорит и делает компания. Трудность в том, что они должны делать это четко и ясно. Вспомним сущность золотого круга. Вопрос «зачем» существует в части мозга, контролирующей чувства и принятие решений, но не язык, а вопросы «что» находятся в той части мозга, которая отвечает за рациональное мышление и речь. Сравнение биологии мозга с трехмерным золотым кругом открывает потрясающую вещь. Лидер на вершине организации – это источник вдохновения, причина для действия. Сами действия, наше «как», соответствуют эмоциональному лимбическому мозгу. То, что говорит и делает компания, отражает рациональное мышление и речь, контролируемая неокортексом. Точно так же, как людям, бывает сложно говорить о своих чувствах, например, объяснять, почему они любят супругов, компаниям сложно объяснять свой ответ на вопрос «зачем?». Часть мозга, отвечающая за чувства, и часть, контролирующая речь, это совсем разные отделы мозга. Учитывая, что конус – это трехмерное изображение золотого круга, основанного на биологических принципах принятия решений, логично, что организации любых размеров будет непросто донести свой ответ на вопрос «зачем?». На языке бизнеса это значит, что действительно сложно сформулировать свое уникальное торговое предложение. Грубо говоря, трудности, с которыми многие компании сталкиваются, пытаясь показать внешнему миру свою истинную ценность, это проблемы не бизнеса, а биологии. И точно как человек, который старается выразить словами эмоции, мы полагаемся на метафоры, художественные приемы и аналогии, пытаясь сообщить о том, что мы чувствуем. Не имея подходящего языка, чтобы правильно обозначить наши цели, причины или убеждения, мы рассказываем истории. Мы используем символы. Мы создаем материальные предметы для тех, кто верит в то же, что и мы, чтобы эти люди могли указать на них и сказать: «Вот почему я вдохновлен». Если все сделано правильно, то маркетинг, брендинг, продукты и услуги становятся способом установить связь с внешним миром. Говорите ясно и четко, и вас поймут. Коммуникация – это не умение говорить, а умение слушать. Мартин Лютер Кинг-младший, человек, который стал символом целого движения за гражданские права, решил произнести свою знаменитую речь, начинающуюся со слов «У меня есть мечта», рядом с другим символом – мемориалом Линкольна. Как и Кинг, Линкольн стоит, или в случае с монументом сидит, как символ американской ценности всеобщей свободы. Великие сообщества осознают важность символов, которые помогают укреплять ценности и подкреплять их убеждениями. Все диктаторы тоже отлично понимают важность символов. Но в их случае символами являются они сами, а не великая вера. Символы помогают нам сделать нематериальное осязаемым. И единственная причина, по которой символы что-то значат, то, что мы сами наделяем их значением. Смысл символа в нашем сознании, а не в самом предмете. Когда цель, причина или вера ясны, символ становится великой силой. Например, флаг – это символ ценностей и убеждений наших государств. И поэтому, сражаясь на войне, мы следуем за флагом. Флаг обладает мощной силой. Обращали ли вы когда-нибудь внимание на нашивку с американским флагом на правой руке у солдат? Она пришита задом наперед. И это не ошибка. Это сделано специально. Флаг, развивающийся на флагштоке, когда армия отправлялась на сражение, был виден наоборот, если смотреть с правой стороны. Если держать его на правом плече по-другому, то казалось, будто солдаты отступают. Наш флаг наделен таким огромным значением, что некоторые пытались создать законы, запрещающие его осквернение. Эти патриоты хотят защитить не ткань, из которой сшит флаг. Законы, которых они добиваются, не имеют ничего общего с уничтожением имущества. Их цель – защитить значение, которое несет этот символ. Ответ на вопрос «Зачем?». Составленные ими проекты законов были направлены на защиту нематериальных ценностей и убеждений путем защиты их символа. И хотя Верховный суд отклонил эти законопроекты, они вызвали эмоциональные дебаты. Они столкнули наше желание иметь свободу самовыражения с нашим желанием защитить символ этой свободы. Рональд Рейган, великий коммуникатор, хорошо понимал силу символов. В 1982 году он стал первым президентом, пригласившим героя присутствовать на балконе во время доклада о положении дел в США, и в дальнейшем это стало традицией. Оптимист Рейган понимал, как важно использовать символы ценностей Америки вместо того, чтобы просто говорить о них. Его гостем, сидевшим рядом с первой леди, был Ленни Скатник, государственный служащий. За несколько дней до этого он нырнул в ледяную реку Потомак, чтобы спасти женщину, выпавшую из вертолета, который пытался достать ее из воды после падения самолета авиакомпании Air Florida в реку. Рейган стремился доказать, что слова не значат ничего, а поступки и ценности, наоборот, значат все. Рассказав о Скатнике, он с яростью заявил: «Не позволяйте никому говорить вам, что лучшие дни Америки позади, что дух Америки покорен. Мы слишком часто наблюдаем триумф нашей страны, чтобы можно было поверить в это». Для Рейгана Скатник стал символом храбрости. У большинства компаний есть логотипы, но мало кто превратил их в значимые символы. Так как многие компании затрудняются сказать, во что они верят, то и их логотипы лишены всякого смысла. В лучшем случае это просто значки, идентифицирующие их компанию и продукты. Символ не обретет глубокого значения, пока мы не поймем, зачем он прежде всего существует, кроме того, чтобы просто обозначать компанию. Без ясного ответа на вопрос «зачем?» логотип остается всего лишь логотипом. Сказав, что логотип символизирует качество, обслуживание, инновации и тому подобное, вы только подтвердите его статус как просто логотипа. Эти качества говорят о компании, а не о причине ее существования. Не забывайте о диктаторах. Они понимают значимость символов, но эти символы обозначают только их самих. Подобным образом многие компании действуют как диктаторы. Все связано с ними и их желаниями. Они говорят нам, что нам нужно, они заявляют, что у них есть ответы на все вопросы, но они не вдохновляют нас и не завоевывают нашу преданность. Более того, диктаторы правят с помощью запугивания, наград и других манипуляций. Люди следуют за диктаторами не потому, что хотят этого, а потому, что им приходится. Чтобы компании воспринимались как великие лидеры, а не диктаторы, все их символы, включая логотипы, должны обозначать что-то, во что мы можем верить, что-то, что мы все можем поддержать. Это требует ясности и последовательности. Логотип становится символом, когда люди с его помощью рассказывают о себе. Самый наглядный пример – модные лейблы. Люди носят их одежду, чтобы показать свой статус, хотя большая часть этой одежды весьма однообразна. Рассмотрим более яркий пример – Харли Дэвидсон. Есть люди, которые делают татуировки с логотипом Харли Дэвидсон. Это безумие. Они носят татуировку логотипа корпорации у себя на коже. А у некоторых из них даже нет продукта этой компании. Зачем разумным людям так себя вести? Причина проста. Благодаря тому, что многие годы эта компания кристально четко сообщала, во что она верит, твердо следовала своим ценностям и руководящим принципам и была невероятно последовательна в словах и поступках, ее логотип стал символом. Он больше не идентифицирует компанию и продукты. Он определяет ее веру. При этом большинство людей с татуировками логотипа Harley Davidson даже не имеют понятия о курсе акций этой компании. Они ничего не знают о перестановках в ее правлении, произошедших на прошлой неделе. Этот символ больше не связан с Harley Davidson. Логотип воплощает их собственные ценности. Он больше не символизирует Harley, он символизирует их самих. Рэнди Фаулер, бывший солдат морской пехоты США, а сейчас главный управляющий представительства компании Harley Davidson в Калифорнии, с гордостью сделал большую татуировку Harley на левой руке. «Она символизирует то, кем я являюсь», — объясняет он. «В первую очередь она обозначает, что я американец». Покупатели и компания теперь одно целое. Для людей, разделяющих взгляды компании, логотип Harley Davidson стал способом выразить смысл их собственной жизни. Благодаря ясности и последовательности компании Harley, большинство понимает значение этого символа, даже если не поддерживает его. Вот почему, когда кто-то с большой татуировкой Harley на руке заходит в бар, мы делаем шаг назад и освобождаем ему побольше места. Этот символ стал настолько важным, что 12% дохода Harley получает от продажи атрибутики. Это действительно поражает. Но не только логотипы могут служить символами. Символы — это любое материальное выражение ясного набора ценностей и убеждений. Для жителей Ирака палец, запачканный чернилами, стал символом нового начала. Лондонский двухэтажный автобус или ковбойская шляпа являются символами национальных культур. Национальные символы просты, так как большинство государств четко понимает свою культуру, которая формировалась поколениями. Значение символов определяет не компания или организация, а группа за пределами рупора на хаотичном рынке. Из того, что они видят и слышат, потребители отчетливо понимают, во что верит компания. Тогда и только тогда символ обретает значимость. Самый верный показатель эффективности работы рупора – ясность, воплощенная во всем, что делает компания. Вернемся к рекламе Apple 1984 года, о которой я рассказал в начале 9 главы. Просматривая этот ролик, думаете ли вы о компании Apple и ее продуктах, или вам просто нравится сама реклама? И говорит ли вам о чем-нибудь надпись «Думай иначе»? Если вы используете компьютер Mac, то вам, вероятно, нравится эта реклама. От нее у вас буквально бегут мурашки по коже. Это значит, что ее ответ на вопрос «Зачем?» связан с вами на внутреннем или лимбическом уровне. Эта реклама, после того, как вы узнаете, что она от Apple, может укрепить ваше решение приобрести Mac, неважно, в первый или в десятый раз. Этот ролик, как и вся реклама компании Apple, создан, чтобы укрепить вашу веру. Он полностью соответствует убеждениям корпорации. Но вот что странно. Если вы смотрите эту рекламу и не являетесь поклонником Apple, вам все равно нравится идея, побуждающая мыслить иначе. Сообщение в этом ролике – один из способов компании рассказать о себе. Это один из ответов «что» на ее понимание вопроса «зачем», и это ясный символ. Поэтому мы говорим о рекламе, что она действительно обращается к вам. На самом деле она обращается не именно к вам, а к миллионам людей, которые ее видят. Когда мы говорим, что что-то обращено к нам, мы имеем в виду, что понимаем смысл послания вопреки информационному шуму. Это значит, что сообщение, раздающееся из рупора, резонирует с нашим сознанием. Все, что выходит из рупора, выражает убеждение организации. Все ее слова и действия – это средства, с помощью которых она говорит. Слишком многие компании полагаются на продукты и услуги, так как это приносит деньги. Но в основании рупора есть и другие детали, важные для общения с внешним миром. Хотя продукты могут хорошо продаваться, в одиночку они не способны обеспечить преданность. Компания может заполучить доверие людей, которые даже не являются ее покупателями. Я положительно отзывался о продуктах компании Apple задолго до того, как впервые их попробовал. И пренебрежительно говорил о PC, даже несмотря на то, что использовал их годами. Ясность, дисциплина и последовательность компании Apple дают ей возможность создать рупор, который звучит четко и громко, поэтому компания завоевала такую преданность. Apple обвиняют в том, что она стала культом. Людей внутри компании часто упрекают в почитании культа Стива. Все эти комплименты или оскорбления говорят лишь о том, что люди взяли смысл, который создатели вложили в Apple, и сделали его своим собственным. Эксперты описывают продукты и маркетинг Apple как стиль жизни, потому что ее поклонники используют то, что делает компания, чтобы продемонстрировать свою собственную индивидуальность. Мы называем это маркетингом стиля жизни. Apple мастерски создала рупор, ловко использовала закон диффузии инноваций и побудила лидеров мнений распространить свою систему ценностей. Не ради компании, а ради них самих. Даже рекламные акции и сотрудничество служат материальным доказательством того, во что верит Apple и ради чего она была создана. В 2003 и 2004 годах Apple проводила рекламную кампанию проекта iTunes совместно с Pepsi, которая представляет себя как выбор нового поколения. Для Apple имело смысл заключить сделку с компанией Pepsi, которая бросала вызов компании Coca-Cola, представляющей статус-кво. Все, что делает Apple, все ее слова и действия служат материальным доказательством ее веры. Причина, по которой я так активно упоминаю в этой книге Apple, в том, что компания настолько дисциплинирована в том, как она ведет дела, и настолько последовательна в том, что она делает, что неважно, любим мы ее или ненавидим, все мы понимаем ее ответ на вопрос «зачем?». Мы знаем, во что она верит. Большинство из нас не читали книг о ней. Мы не знакомы со Стивом Джобсом лично. Мы не проводили время, прогуливаясь по коридорам головного офиса Apple, чтобы узнать о культуре компании. Но мы отчетливо понимаем их взгляды. Люди не покупают то, что вы делаете, они покупают то, зачем вы это делаете, а компания Apple говорит и делает только то, во что она верит. Если ваши действия не соответствуют убеждениям, то никто не узнает о вашем ответе на вопрос «зачем», и вам придется манипулировать ценой, уровнем обслуживания, качеством, характеристиками и преимуществами потребительских товаров. Компания Apple использует громкий рупор и умеет исключительно хорошо рассказывать о себе. Тест с сельдереем. Для совершенствования того, как и что мы делаем, мы постоянно смотрим на других. Мы посещаем конференции, читаем книги, общаемся с друзьями и коллегами, чтобы получить информацию и совет, а иногда сами даем советы. Мы стараемся узнать об успешном опыте других людей, чтобы использовать его в своих делах. Но вы заблуждаетесь, если думаете, будто то, что работает для одной организации, будет работать и для другой. Даже если индустрия, размер и рыночные условия одинаковы, думать, что если это помогло им, то поможет и нам – большая ошибка. Я знаю компанию с поразительной культурой. Когда их спрашивают, сотрудники говорят, что им нравится, что все конференц-залы оборудованы столами для настольного тенниса. Значит ли это, что если поставить во всех ваших конференц-залах столы для настольного тенниса, то атмосфера в вашей компании улучшится? Конечно же нет. Это наглядный пример того, что мы называем успешными практиками. Идея, что копирование того, что и как делают эффективные компании, обязательно сработает, алогична. Как и в случае с автомобилями Ferrari и Honda, то, что хорошо для одной компании, не обязательно поможет другой. Проще говоря, успешные практики не всегда остаются успешны. Дело не в том, что и как вы делаете. Гораздо важнее, чтобы ваше «что» и «как» соответствовало вашему пониманию вопроса «зачем?». Только тогда ваши действия принесут успех. Можно наблюдать за тем, что делают другие, труднее понять, каким именно советам и практикам следовать. К счастью, есть простой тест, который поможет в этом разобраться. Он называется «тест с сельдереем». Представьте, что на званом ужине кто-то подходит к вам и говорит: «Знаете, что нужно вашей организации?» M&Ms. Если не используете M&Ms в бизнесе, вы теряете прибыль. Затем кто-то другой подходит и спрашивает: «Знаете, что вам нужно?» «Кокосовое молоко». Данные показывают, что сейчас все люди покупают кокосовое молоко. В условиях нынешней экономики вам нужно продавать кокосовое молоко. Когда вы стоите у чаши с пуншем, еще один человек дает вам мудрый совет. «Печенье Орео», — говорит он, — «мы заработали миллионы на продаже печенья Орео. Вам нужно сделать так же». А потом еще один человек советует: «Сельдерей. Вам нужно заняться сельдереем». Вы получили все эти великие советы от очень успешных людей. Некоторые из них работают в вашей отрасли. Некоторые намного успешнее, чем вы. Некоторые удачно давали такие же советы другим. И как же вы поступите? Вы идете в супермаркет и покупаете сельдерей, кокосовое молоко, печенье Орео и конфеты M&M's. Вы долго ходите по рядам. Вы тратите много денег, чтобы купить все. Возможно, вы оцените все эти продукты или нет, никаких гарантий. Что еще хуже, если вы ограничены в деньгах, то не сможете взять все. И что вы выберете? Ясно одно. Увидев вас в очереди со всеми этими продуктами в руках, никто не поймет, во что вы верите. Ваши действия должны служить материальным доказательством вашей веры, а вы купили сразу все. Но что, если бы вы знали свой ответ на вопрос «зачем» еще до похода в супермаркет? Что, если бы ваша цель подразумевала только полезные для здоровья поступки? Только действия, полезные для вашего тела. Вы бы получили все те же хорошие советы от этих же людей, но придя в супермаркет, вы бы купили только кокосовое молоко и сельдерей. Только эти продукты полезны. Это не значит, что остальные советы плохие, они просто вам не подходят. Когда ваши поступки соответствуют вере, вас легко находят единомышленники. Фильтруя решение через вопрос «зачем?», вы проводите меньше времени в супермаркете и тратите меньше денег, а это явное преимущество. Вы наверняка оцените все купленные продукты, и главное, видя вас в очереди с продуктами в руках, все могут понять, во что вы верите. Если в ваших руках только сельдерей и кокосовое молоко, людям очевидны ваши взгляды. «Я вижу, что вы заботитесь о своем здоровье», — могут они сказать. «Я думаю так же. У меня есть для вас вопрос». «Поздравляю. Вы только что привлекли покупателя, сотрудника, партнера или целевого клиента, просто приняв правильное решение. Ваши поступки гармонируют с вашими взглядами, и единомышленники сразу вас узнают. Вы успешно показали свое «зачем» через то, что вы делаете». Это идеалистическая концепция, и в реальном мире не всегда возможен такой уровень дисциплины. Иногда нам приходится принимать неидеальные решения, чтобы оплатить счета или получить временное преимущество. Это неплохо. Здесь также можно применить тест с сельдереем. Если вы хотите съесть кусок шоколадного торта, съешьте. Но если вы начинаете с вопроса «зачем?», вам ясно, что мимолетное желание съесть торт не соответствует вашим убеждениям. Вы не строите иллюзий. Вы знаете, что получите удовольствие от быстрого повышения сахара в крови, но потом придется потрудиться, чтобы вывести его из организма. Поразительно много фирм хватаются за каждую возможность в надежде, что она приведет их к успеху только для того, чтобы со временем разочароваться и упустить результат. Они смотрят на шоколадный пирог и не могут устоять. Начиная с вопроса «зачем?», вы легко отличите подходящий совет от решений, которые повредят вашему равновесию. Вы можете принимать такие решения, когда есть необходимость, но не слишком часто. В противном случае никто не будет знать, во что вы верите. Но есть и хорошие новости. В примере с супермаркетом, как только я обозначил «зачем?», вы поняли, что должны купить только сельдерей и кокосовое молоко еще до того, как услышали об этом. Как только я дал вам фильтр, назвал цель, вы точно поняли, какие нужно принять решения до того, как я вам об этом сказал. Это называется шкалой. Когда ответ компании на вопрос «зачем?» ясен, все ее члены могут принимать такие же надежные решения, как и основатель. Цель становится четким фильтром для принятия решений. Все решения, подбор персонала, сотрудничество, стратегии и тактики должны проходить тест с сельдереем. Чем больше сельдерея вы используете, тем больше вам доверяют. Марк Рубин – хороший отец. Он много времени проводит с двумя дочерями – Люси и Софи. В субботу его жена Клавдия повела Люси в песочницу играть с другом, а Марк остался дома с пятилетней Софи. Чувствуя себя уставшим, Марк захотел отдохнуть на диване и не играть в домик девятый раз за день. Чтобы занять Софи, он решил включить мультик. У Марка было два новеньких DVD-диска. Он не смотрел ни одного из них и не слышал о них в прессе или от друзей с маленькими детьми. Сам Марк не хотел смотреть мультик. Его план был заняться своими делами в одной комнате, пока Софи смотрит мультик в другой. Один DVD-диск был выпущен какой-то неизвестной ему компанией, а второй — компанией Disney. Какой диск он вставит в DVD-плеер? А какой бы выбрали вы? Ответ очевиден. Но давайте рассмотрим факты веселья ради. На обоих дисках были мультики. Оба подходили детям. На упаковке обоих были хорошие отзывы. Единственное отличие состояло в том, что мы доверяем DVD-дискам компании Disney. Эта компания не идеальна. У нее бывают проблемы с менеджментом и руководством. Иногда цена ее акций падает. Компания постоянно участвует в судебных разбирательствах. Некоторые сваливают Disney в одну кучу с другими отвратительными корпорациями, которые потакают Уолл-стрит. Итак, почему мы должны ей доверять? Компания Disney действует с четким пониманием ответа на вопрос «зачем?». Она существует, чтобы пропагандировать добро и семейные радости. Все ее слова и поступки десятилетиями доказывали это. Мы доверяем компании Disney, потому что знаем, во что она верит. Она прошла тест с сельдереем. Все это время компания была настолько последовательна во всем, что говорила и делала, что родители даже не просматривают ее диски сами, прежде чем включить детям. Это не связано с качеством продукта. Это нерационально. Southwest Airlines тоже прошла тест с сельдереем. Компания так долго остается последовательной, что мы знаем, чего от нее ожидать. Например, авиакомпания предлагает только свободную рассадку. Это один из способов доказать, что они верят в свободу. Это важно. Компания, которая обслуживает обычных людей и так сильно ценит равенство, никогда не будет иметь классовой структуры. Если бы авиакомпания Delta или Continental попытались сделать так же, это бы ни к чему не привело. Свободная рассадка не соответствует их ценностям. Проваленный тест с сельдереем. Сандалии Birkenstock, вареные футболки, венки из маргариток и фургон Volkswagen. Все это символы хипстерских идей мира, любви и вегетарианства. Когда компания Volkswagen в 2004 году представила роскошную модель стоимостью 70 тысяч долларов, это стало для всех некоторым сюрпризом. Компания, известная установкой вазы для живых цветов на приборной панели автомобиля Beetle, выпустила модель Phaeton, пытаясь конкурировать с высококлассными роскошными автомобилями, включая Mercedes-Benz S-класса и BMW 7 серии. Автомобиль с 8-цилиндровым двигателем и мощностью в 335 лошадиных сил мог похвастаться самыми продвинутыми характеристиками, такими как воздушная подвеска и 4-зонный климат-контроль. У него даже была массажная система в сиденьях. Этот автомобиль был поразительным достижением. Комфортный и в то же время настоящий монстр на дороге. Он превзошел другие роскошные автомобили в своем классе. Критики обожали его. Но была одна небольшая проблема. Несмотря на все факты и цифры, характеристики и преимущества, несмотря на всемирное признание немецкой инженерии, мало кто покупал этот автомобиль. В нем не было смысла. То, что сделала компания Volkswagen, не соответствовало тому, во что, как всем нам известно, она верит. Компания Volkswagen, чье название переводится как «народный автомобиль», поколениями выпускала автомобили для простых людей. Все знали, во что верила компания – в простой народ. Она воплощала свою идею в качественных продуктах, доступных обычному человеку. Пойдя на поводу у немецкой изобретательности, компания полностью потеряла баланс. Совсем другое дело, когда компания Dell выпустила свой MP3-плеер или United, создала дешевую авиакомпанию TED. В тех случаях мы не знали их ответа на вопрос «зачем?». Не зная цели компании, мы не можем заставить себя купить ее продукты. Но Volkswagen четко знает свое «зачем», однако то, что они создали, совершенно ему не соответствовало. Они завалили тест с сельдереем. Toyota и Honda понимали это лучше, чем Volkswagen. Решив добавить дорогие модели в свои линейки, они создали новые бренды Lexus и Acura, соответственно. Компания Toyota стала символом качества и доступности. Ее владельцы построили бизнес, создавая недорогие автомобили. И они понимали, что рынок не захочет платить большие деньги за роскошный автомобиль с таким же названием и логотипом на капоте. Новый автомобиль класса люкс, Lexus, тоже по-своему воплощает ответ компании Toyota на вопрос «зачем?». Lexus несет такую же идею, что и автомобили бренда Toyota, и ценности компании остаются неизменными. Единственное отличие в том, что они делают, чтобы осуществить свою цель. К счастью, компания Volkswagen больше не совершала подобных ошибок, и ее ответ на вопрос «зачем?» остался четким и ясным. Если компании слишком часто пытаются воспользоваться возможностями рынка, которые не соответствуют их миссии, смысл их существования перестает быть очевидным. Они теряют способность вдохновлять и утрачивают доверие. Слова и действия компании много значат. Их убеждения воплощаются в жизнь именно на уровне вопроса «что?». На этом уровне компания общается с внешним миром, и только так мы можем узнать, во что она верит.